Глава 4. «Какая прелесть!» Барон Атамай обошел вокруг стройной блондинки, одетой в чрезвычайно эротический наряд, представлявший из себя тончайшие шаровары из почти прозрачной кисеи, по бокам которых к тому же тянулись тонкие разрезы, короткого расшитого топика, также с разрезами по бокам, оставляющего открытым очаровательный мускулистый животик, и короткой вуали, все из той же кисеи, закрепленной на голове обручем с несколькими драгоценными камнями разных размеров, увенчанным тремя красивыми перьями, и остановился в восхищении, покачивая головой. «Так вы говорите, она аристократка?» «Да, мой друг», — угодливо улыбнулся его старый партнер и... снова уже близкий приятель Томар Ренгер. «С одного из дальних миров. Кстати, она одета в один из их традиционных костюмов». «Прекрасно, прекрасно!» Барон в восхищении захлопал в ладоши. «Вы снова радуете меня!» «Ваша дружба — большая честь для меня, барон!» — развел руками молодой коммерсант Сатинори Теннет. «И, кстати, как все сложилось с моим прежним подарком? Я что-то не вижу ее среди вашего цветника». И он демонстративно покосился на раскиданные вдоль дальней стены подушки, на которых живописно возлежало около полутора десятков женских тел, одетых, или скорее раздетых, весьма богато и утонченно. По лицу барона пробежала легкая тень. «Она оказалась слишком норовиста». Он вздохнул. «Увы, мой друг, женщины чрезвычайно глупые и упрямые создания, и чаще всего не могут разглядеть собственного счастья. Мне пришлось поучить ее плеткой и посадить в карцер. Я понимаю ваше желание посмотреть на укращенную козочку, но пока не способен удовлетворить его. Впрочем, надеюсь, к следующему вашему прилету я уже смогу доставить вам подобное удовольствие. Но хватит об этом. Как зовут это прелестное дитя?» «Аларика, друг мой». «Вот как! Какое красивое имя!» Восхищенно воскликнул барон. Потом еще раз обошел вокруг стоявшей перед ним девушки, с очаровательным смущением поглядывавшей на него из-под длинных полуопущенных ресниц. «И, похоже, она уже вполне обучена. Где же вы отыскали такое сокровище?» «Позвольте, это будет моим маленьким секретом», — мягко улыбнулся Ренгер. «Ну хорошо, хорошо, не буду настаивать». Атамай звонко хлопнул в ладоши, после чего двое из числа лежавших у дальней стены очаровательных красоток поднялись со своих подушек и резво и грациозно, будто горные козочки, подбежали к барону. «Возьмите свою новую сестру и объясните ей ее будущие обязанности. Когда я закончу с делами, я немедленно осчастливлю ее». Величественно приказал барон и развернулся к коммерсанту. «Давайте же, мой друг, поскорее покончим с вашими делами. Вы ведь прилетели в мою скромную обитель не только для того, чтобы сделать мне подарок, а то я уже в нетерпении». Ренгер торопливо кивнул и двинулся вслед за хозяином к паре роскошных кресел, установленных на выложенном мраморными плитами балконе, который выходил в отсек, стилизованный под огромную пещеру с озером, песчаным пляжем и окружающими водную поверхность субтропическими зарослями. Барон Атамай обустроил кабинет именно таким образом. Бароны пустоты являлись главным источником заработка лучших людей от Тенори Теннет. Когда и от кого они получили столь элегантное именование, никто не знал. Но это явно был человек романтического склада. На самом деле, в той деятельности, которой занимались бароны пустоты, не было ничего романтического. Ибо они занимались скупкой всего, что только предлагалось к продаже. Без каких бы то ни было ограничений. То есть кораблей, оборудования, грузов, сырья, ресурсов и прочее, и прочее, и прочее. Нет, если у тебя был абсолютно легальный груз и все необходимые документы на него, обращаться к баронам пустоты не было никакого смысла. Потому что платили они весьма скудно. В разы меньше, чем на любой другой торговой площадке. Но если у тебя имелся некий подозрительный товар, а с возможностью подтвердить его легальное происхождение имелись проблемы, то тебе была прямая дорога в астероидный пояс системы Кастанервет, место, где обитали бароны пустоты. Две юные красавицы молча сопроводили Аларику к месту, где собралось шикарное женское общество. И также, не сказав ни слова, опустились на подушки, сразу же потеряв к ней интерес. Девушка столь же безмолвно огляделась. Да уж. Роскошь и нега в концентрированном виде. «Ты откуда такая красивая взялась?» Офицер обернулась. Развалившаяся аж на трех подушках умопомрачительная, красивая, черноволосая то ли девушка, то ли женщина с высокомерным видом рассматривала ее, чуть пренебрежительно кривя яркие сочные губы. «С земли!» На заданный вопрос лузитанка ответила честно. «Это где?» «Я не знаю». А вот на этот раз Аларика солгала. То есть, если точнее, выполнила требования инструкции 33Т1447. Эта инструкция была принята сразу после того, как члены клана Корт приняли новое подданство. То есть, гражданство. Ибо хотя термин «подданство» был для клановых привычнее, законодательство Российской Федерации в отношении своих граждан его не использовало. Понятно. Дикая, значит. Черноволосая красавица эротично потянулась и небрежно махнула рукой. «Устраивайся поближе, расскажу, что тебя ждет». Аларика мысленно усмехнулась. Что ее ждет и как скоро, она прекрасно знала сама. И не только ее, кстати. Но обнародовать это знание пока было рано. Поэтому она демонстративно кротко кивнула и пала на подушке рядом с красавицей. «Значит так, дикая. Я старшая наложница. Меня слушаться беспрекословно, если не хочешь получить плетей. Обращаться, госпожа хозяйка, понятно?» Аларика окинула ее удивленным взглядом. «А эта-то шлюха тут при чем?» «Судя по тому, что рассказывал хлюпик Ренгер, хозяин, чье слово тут закон, здесь только один — барон Атамай. Все остальные — его слуги, причем фанатично ему преданные». Но закончить свои умозаключения ей было не суждено. Потому что еще секунду назад расслабленно валявшаяся на подушках черноволосая вскинулась и, резко сев, сильными пальцами ухватила лузитанку за нижнюю губу, жестоко вывернув ее. «Я спросила, понятно?» Зло прошипела она, больно терзая лицо новенькой. «Ну как больно? В круге бывало и куда больней. Так что, в общем-то, вполне терпимо». Но раскрывать свои возможности пока было рано. Поэтому Аларика скорчила страдательную гримаску и просипела сквозь перекрученную губу. «Да-да, госпожа, уй!» «То-то же!» Высокомерно усмехнулась черноволосая, отпуская свою жертву и откидываясь обратно на подушки. «В следующий раз реагируй быстрее. Значит так, слушай дальше. Это...» Она указала рукой в сторону барона. «Наш господин, барон Атамай. Все мы полностью в его власти. Захочет — выкинет в шлюз без скафа, захочет — одарит как королеву. Все его желания исполнять не только немедленно, но истово и с жаром, понятно?» «Да-да, госпожа», — торопливо кивнула лузитанка, демонстративно коснувшись пальцем слегка опухшей губы. Местная красавица довольно улыбнулась. Урок усвоен. «Продолжаю. К барону Атамаю обращаться господин, но только в ответ. Только если он сам обратится к тебе. В его присутствии твое положение на коленях. Глаза смотрят в пол под его ногами. Руки сложены на коленях, рот закрыт. Если, конечно, господин не пожелает иного, понятно?» «Да, госпожа». «Хорошо. Теперь о порядках среди наложниц. Все остальные для тебя тоже хозяйки. Скажут сбегать за вином — побежишь. Скажут вытереть плевок — вытрешь. Скажут снять тряпки и танцевать, тут же обнажишься и закрутишь задом. И так будет продолжаться до тех пор, пока не придет другая новенькая или кто-то сильно не провинится. Понятно?» «Да, госпожа». Черноволосая окинула ее скептическим взглядом, потом вздохнула и махнула рукой. «Ладно, там посмотрим, насколько тебе все понятно. Ты бритая?» Лузитанка несколько озадаченно уставилась на нее. «В смысле? У них тут что, какие-то генетические проблемы? Иначе зачем женщинам бриться?» Красавица досадливо сморщилась. «Вот ведь тупая! Лобок, подмышки, ноги чистые, без волос? Господин не любит неопрятности». «Да?» — несколько удивленно отозвалась Аларика. «Зачем она спрашивает? Это же первичная гигиена». А потом до нее дошло. Ее же считают дикой. Хорошо. Покровительственно кивнула красавица и, чуть повернув голову, бросила. Тайми, Виеж, возьмите новенькую и подготовьте ее ко встрече с господином. Все та же парочка, что и привела Ларику сюда, снова молча поднялась со своих мест и, взяв ее в некое подобие коробочки, двинулась к выходу из зала, в котором и происходило описанное действо. Шли они недолго. Широкий коридор, вход в который располагался на противоположной стороне зала, привел к большому лифтовому холлу, украшенному не менее роскошно, чем только что покинутый ими зал. Но сопровождавшие Аларику миновали лифты и поднялись по широкому пологому пандусу, у верхнего схода с которого располагался пост охраны. Лузитанка автоматически отфиксировала вооружение и снаряжение охранника. Вернее, охранницы. После чего нырнула в щель между раскрывшихся с легким шипением бронированных створок двери. Створки также были густо украшены резьбой и аппликациями. Ну да, к этому она уже успела немного претерпеться. Больше всего помещение, до которого они в конце концов добрались, напоминало массажную. Пустое белое пространство, посередине которого стоял высокий... топчан? Короче, высокое прямоугольное нечто, покрытое мягким пружинищим материалом, более всего напоминавший именно топчан. У дальней стены, в углах друг напротив друга, располагалась парочка закрытых шкафов. «Раздевайся и ложись», — грудным голосом с небольшой хрипотцой произнесла шедшая первой, указав лузитанке на топчан, после чего, не останавливаясь, проследовала к левому шкафу. А Ларика на мгновение притормозила. Несмотря на то, что она ожидала чего-то подобного, ей все равно было не по себе. Но затем все так же молча быстро скинула одежду и улеглась. «Молодец!» — проворковала вторая, подходя вплотную и нависая над ней. «Послушная девочка. Будешь и дальше такой же умницей, легко отделаешься». «Прекращай болтать!» — резко осадила ее первая. «Лучше осмотри ее как следует, и приступим». «Да-да, госпожа». Тут же поспешно отозвалась вторая, но при этом ее глаза возбужденно заблестели, а на щеках заиграл румянец. «Не беспокойся», — все так же проворковала она, вытягивая руки и прикасаясь ладонями к груди лузитанки. «Мы, девочки, прекрасно знаем, как доставить друг другу удовольствие. Ты не пожалеешь о своем послушании. Я все сделаю нежно. Ай!» «Я тебе уже сказала, заткнись!» Рявкнула первая, слегка стряхивая руку после увесистой затрещины, которую она отвесила своей говорливой подруге. «Заткнись и осмотри ее. Просто осмотри, и ничего больше, понятно? Если тебе так хочется оказаться в карцере вместе с той упрямой сучкой, делай это, когда у тебя не будет совместного со мной задания госпожи, а иначе я сама тебя туда отправлю». «Но Тайми, я же только...» — законючила вторая. А Ларика тем временем пристально смотрела на предметы, которые первая держала в руках. Парочка из них были обычными тубами, а вот третий... «Ну чего уставилась?» — криво усмехнулась та, которую называли Тайми. «Никогда этим не занималась, что ли? Теперь придется. Наш господин любит анальный секс. А вот стойкости у его кривого жеребца для того, чтобы взломать нераспечатанную вторую пещерку наслаждений, не всегда хватает. Поэтому тебе нужно там все размять и приготовить. И не зыркай так, не надо, тебе же легче будет, как разомнем». Именно в этот момент лузитанка поняла, что несколько переоценила свою собственную готовность к испытаниям. Нет, она вполне готова была терпеть боль, побои, холод, жрать дерьмо, голодать, если нужно, умирать от перенапряжения, неделями плавать в регенерационной капсуле. Да почти на все готова. И вот именно сейчас... она вдруг осознала границы этого самого «почти». «Нет!» — вполне натурально взвизгнула Аларика, слетая с топчана и отпрыгивая в дальний угол. Но эти ее действия не произвели на ее мучительниц никакого впечатления. Наоборот, они, понимающе переглянулись и усмехнулись. Потом младшая развела руками и со вздохом произнесла. «Дикая». После чего они развернулись в разные стороны и двинулись к ней, обходя топчан с обеих сторон и отрезая ей тем самым пути к отступлению. То есть это они так думали, что отрезая. А Ларика с места сиганула прямо через топчан, одним махом преодолев почти 2,5 метра. «Шустрая», — все так же воркующе произнесла вторая. «Ну и куда ты собираешься бежать?» Справа коридор выведет к посту, слева наши апартаменты, в которые тебе хода нет. А своих тебе пока не положено, в конце карцер. Если ты не будешь благоразумный, то попадешь туда и так. Только сначала господин отхлещет тебя плеткой. А может...» Тут она состроила предвкушающую гримаску. «Он позволит нам позабавиться с тобой. Но вот тогда я тебе гарантирую по-настоящему незабываемые ощущения». «На этот раз она полностью права», — вступила в разговор первая. «Так что не дури и ложись на место. Не знаю, с какой дыры ты вылезла, но анальный секс в цивилизованных мирах вполне нормальное явление и считается не предосудительным, а утонченным. А вот первое сношение без подготовки может оказаться болезненным. Мы просто тебе поможем». Но офицер ее уже не слушала. Первая цель — уточнить, где находится карцер, была достигнута. Теперь следовало проверить полученную информацию. Коридор оказался довольно длинным и изогнутым. Судя по количеству выходивших в него дверей, здесь располагалось около 30 апартаментов. То есть, либо численность гарема барона Атамая была немного больше, чем число женщин, которые возлежали в том зале, где она появилась перед очами барона, либо не все апартаменты были заняты. Впрочем, вполне возможно, здесь просто жили не только наложницы. Хотя это было против гаремных традиций, но кто знает, какие они у баронов пустоты. Дверь в конце коридора была гораздо более массивной, так что информацию о том, что карцер находится именно здесь, можно считать условно подтвержденной. Хотя странно располагать место наказания в дальней части гарема. Или это был отдельный гаремный карцер? Ладно, увидим. Преследовательницы появились спустя полминуты. Да уж, подготовка у них слабовата. «Ну и зачем бежала?» — насмешливо спросила та, что отзывалась на имя Тайми, останавливаясь и переводя дух. «Куда тебе деваться-то? Давай, пошли уже!» Аларика мысленно напомнила себе о категорическом запрете на любые приемы рукопашного боя, после чего глубоко вздохнула и, разразившись отчаянным визгом, бросилась на свою противницу, неуклюже полосуя ее ногтями и едва ли не со скрипом удерживая пальцы в полусогнутом состоянии. Они все время пытались привычно сложиться в кулак, пясть или выпрямиться в плоскость для нанесения удара ребром ладони. Схватка в коридоре закончилась через 5 минут прибытием охраны. Их растащили по углам и повалили на колени. А еще через 5 в коридоре появился сам барон в сопровождении всего гарема. «Я огорчен, моя дорогая». Барон Атамай печально покивал и, протянув руку, взял у черноволосой красавицы, представившейся первой женой, вычурно украшенную короткую плетку. «Очень огорчен», — он вздохнул. «Мне показалось, что ты будешь самым ярким цветком моего сада. Я надеялся, что ты дашь мне повод одарить тебя так, как я до этого не одаривал никого. А ты...» Барон снова вздохнул и небрежным движением щелкнул плеткой. «Ты не только огорчила меня, ты подвела своих подруг». Аларика вместе с двумя своими учительницами-мучительницами, стоявшая на коленях у стены коридора, покосилась на уныло молчавшую парочку. У Тайми была расцарапана щека, губы превратились в лепешки, а под левым глазом наливался синевой здоровенный синяк. Вторая же теперь отличалась всклокоченной головой, разбитым носом и наливающейся шишкой на лбу. Это было результатом того, что пару раз лузитанка не сумела перебороть наработанные рефлексы. А каких усилий ей стоило не вырубить их первым же ударом? Впрочем, и сама Аларика в данный момент представляла собой весьма плачевное зрелище. Царапина, оторванный подол и треснувший рукав. «Вы все получите по 10 ударов плетью», — сурово произнес барон. Тайми просто вздрогнула. А вот вторая возмущенно вскинулась, словно желая что-то сказать, но сумела таки удержаться. Однако от взгляда барона этот взбрык не ускользнул. «Виеж, ты с чем-то не согласна? Говори, я разрешаю». «Я с радостью приму от вас любое наказание, господин», — тут же забормотала она. «Но почему наказание для нас и для этой?» Она зло полоснула взглядом по лузитанке, но не стала ее никак называть и позволила себе только прошипеть. «Новенькой, одинаковы. Разве мы одинаково виноваты?» «Виеж, Виеж, ты считаешь меня глупым?» — барон вздохнул. Когда я научу тебя почтению? Простите, господин! Взвизгнула та, похоже, поняв, что только что заработала еще одно наказание. Простите, простите! Тайми, девочка моя, ты единственная умница из этой тройки. Еще раз вздохнув, произнес барон. Прости, но оставить тебя совсем без наказания я не могу, ибо ты не исполнила того, что велено. Но я думаю, что возможность проучить тех, кто более тебя виноват в твоем наказании, немного скрасит твою печаль. После чего повернулся к остальным двум и все тем же печальным тоном распорядился. Этим двум еще по 5 плетей. Их исполнит Тайми. А прелестные Аларики еще и сутки карцера. Карцер оказался весьма необычен. По меркам пустотного объекта. Он скорее подошел бы какому-нибудь древнему замку, расположенному на поверхности планеты, на живописной скале над рекой, потому что представлял собой каменный каземат, в стены которого были вделаны кольца с закрепленными на них наручниками. И он, как и ожидалось, не был пустым. У левой стены прямо на полу скорчилась женская фигура, одна рука которой была прикована к стене так, что она не могла ни полностью выпрямиться, ни спокойно усесться. Аларику подтащили к противоположной стене и, грубо вытянув руку вверх, продели запястье левой руки в наручник. Браслет щелкнул. «Ну что ж, посиди, подумай над своим поведением», удовлетворенно сообщила ей черноволосая красавица вместе со всей толпой наложниц, наблюдавшая за процессом с явным удовольствием. Барон не стал задерживаться, и, отвесив ей 10 плетей, ушел еще до конца экзекуции. А вот остальной гарем остался до конца. «Можешь поинтересоваться у сокамерницы, к чему приводит глупое упрямство. Может, поумнеешь быстрее, чем она». Сказав это, черноволосая повернулась и вышла из карцера, уведя за собой своих подопечных. Сразу же вслед за ней из карцера молча выскользнули охранницы в легкой броне, после чего дверь наконец-то закрылась, и наказанные остались в одиночестве. Минут 5 обе сидели молча, после чего та, что попала в каменный мешок раньше, негромко спросила. «Ты новенькая? Тебя сюда за что?» Но вновь прибывшая не стала ничего отвечать, а молча отвернулась. Следующие полчаса прошли в полном молчании и почти в полной тишине, нарушаемой только в те моменты, когда вновь прибывшая время от времени пыталась изменить положение тела, чтобы как-то приспособиться к неудобной позе. Та, что обосновалась здесь давно, некоторое время молча наблюдала за ней, а потом, вздохнув, произнесла. «Бесполезно. Наручник специально закреплен на такой высоте, чтобы нельзя было ни сидеть, ни стоять. Примитивно, но работает». Новенькая опять ничего не сказала, молча затихнув и уже не пытаясь отыскать более удобную позу. Так что следующие полчаса прошли уже в полной тишине. А затем новенькая внезапно оживилась. Чуть приподнявшись, она покосилась на соседку, затем осторожно стянула свободной рукой обруч с вуалью со своей головы и развернула его таким образом, чтобы центральное перо, украшавшее лобную часть обруча, оказалось прямо напротив ее рта, после чего засунула его себе в рот. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила ее соседка по камере. «Заткнись!» — глухо бросила новенькая и снова засунула перо себе в рот. И тут у нее изо рта вырвался поток блевотины, который она ловко перехватила рукой еще в полете. Вторая девушка содрогнулась и отвернулась. Некоторое время она так и сидела, не собираясь пялиться на то, что новенькая творит там со своей рвотой. Затем вдруг послышался щелчок, после которого раздался довольный голос новенькой. «Ну вот и хорошо». Ее соседка резко развернулась и удивленно уставилась на открывшуюся картину. Новенькая спокойно стояла у стены, а ее руки были свободны. «Что? Как ты?» Ошеломленно начала сиделица, а затем грустно усмехнулась. «Это бесполезно. Браслет связан с Искином, так что сюда уже идет охрана». «Никто никуда не идет, Трис». Усмехнулась новенькая и подкинула на ладони какой-то шарик. «Это дешифратор с программой взлома. Через мой наручник он уже влез в Искин охраны и взял его под контроль. Так что даже если кто-то попытается подсмотреть за нами через камеры, то получит себе на сеть закольцованную запись того, что творилось в камере в последний час». «Дешифратор?» — непонимающе пробормотала старожилка. Потом вскинулась и уставилась на новенькую. «Откуда ты меня...» «Аларика? Ты?» «Привет, Трис», — усмехнулась Лузитанка и, сделав три шага, поднесла шарик дешифратора к ее наручнику. Тот щелкнул, освобождая руку. «Рада, что мы тебя наконец-то нашли». «Аларика!» — неверяще произнесла заключенная, после чего всхлипнула. «О, боги бездны! Он все-таки меня нашел! А я дура, дура!» «Это точно!» — весело согласилась клановый офицер. «Но покаяние оставим на потом. Сначала нам нужно найти, как отключается система самоликвидации этого гнездышка». Трис горько усмехнулась. «Во-первых, здесь нет никакой системы самоликвидации». «Есть. Ренгер рассказал, что резиденции пары баронов пытались взять штурмом. Так дело кончилось тем, что они сумели скрыться, а их резиденции разнесло в мелкую пыль. Потому-то мы и не рискнули проводить штурм, а решились на скрытое проникновение. Хотя штурмовать было бы легче». «Ренгер», — гневно прошипела Трис, но затем пригорюнилась и снова продолжила. «Системы никакой не существует. Просто в центре астероида любого барона устроена заэкранированная каверна, в которой стоит корабль. И в случае серьезной опасности он уходит в прыжок прямо из каверны, в процессе своего старта разнося астероид в пыль». «Без разгона?» — удивилась Лузитанка. «Как это?» Трис усмехнулась. «Это астероид. Он уже имеет достаточную скорость. А по массе вполне сравним с крупными линкорами или носителями. Так что для срабатывания прыжкового двигателя препятствий нет. Все, что при старте будет находиться за пределами корпуса корабля и в радиусе сотни километров от него, разлетится в пыль. Но баронам на это наплевать. Они-то будут внутри корабля». «М-дам», — задумчиво произнесла Аларика. «Подстава». «Но мы ожидали нечто подобное». «К тому же нам просто не выйти из карцера», — вздохнула Трис. «Замки связаны с эскином только сигнальным датчиком, а сами они чисто механические». «Это ничего», — усмехнулась офицер клана и одним движением переломила свой головной обруч. «У меня для тебя много новостей, Трис. Мы перебрались жить на планету Ника, а его земляки такие затейники, и подобные штучки у них еще вполне в ходу». Она двинулась к двери на ходу ловким движением, несколько раз изогнув обломок обруча, после чего он принял весьма причудливую форму, после чего опустилась перед дверью на колени и внимательно всмотрелась в замочную скважину. «Ты мне лучше скажи, сможешь взять под контроль тот корабль, который должен при старте разнести в пыль весь этот астероид? Я и сама неплохой пилот, но, похоже, когда мы доберемся до корабля, мне будет совсем не до работы с корабельным эскином». «Аларика», — фыркнула Трис, — «я здесь, дай бог, 10 дней». И большую их часть провела в этом карцере, но откуда я знаю? Тем более без кодов к эскину. «Ну почему без кодов?» — пожала плечами Лузитанка. «Коды будут. У нас же есть дешифратор. Причем клановой конструкции. Что ему эти местные коды? Как и местные эскины, кстати». Трис в ответ промолчала, прикусив губу и напряженно наблюдая, как Аларика осторожно шурудит в замке изогнутым куском обруча. Спустя полминуты послышался еле слышный щелчок. Однако шипение открывающего дверь воздуха не раздалось. «Ну, вот и все», — удовлетворенно кивнула Лузитанка, поднимаясь на ноги. «Пневмоприводы задействовать не будем. Кто его знает, какие у них датчики в системе вентиляции? А ну как поднимут кипиш». Она развернулась к Трис и подмигнула. «Ну что, двинули, подруга?» Та медленно покачала головой. «До сих пор не могу прийти в себя. Как тебе только удалось?» «Я и сама в шоке», — весело улыбнулась Аларика. «Если бы кто раньше подсунул мне на утверждение план подобной операции, я бы вышибла его из группы планирования пинком под зад. Но ты же знаешь нашего главу. Попробуй такому откажи». И она негромко рассмеялась. А спустя пару мгновений в карцере смеялись уже в два голоса.